10 февраля в 9:30 начался наш первый поход на юг. 4 человека на 3 санях, 18 собак по 6 в упряжке, груз около 250 килограммов провианта на одни сани. Кроме того, продовольствие и снаряжение для участников похода. Мы не знали даже приблизительно, сколько он продлится, ведь у нас не было никаких данных. На санях лежал главным образом собачий пеммикан для будущего склада по 160 килограммов на сани, немного тюленьего мяса, сала, сушеной рыбы, шоколада, маргарина и галет. 10 длинных бамбуковых шестов с черными флажками предназначались для разметки маршрута. Из прочего снаряжения мы взяли 2 трехместные палатки, 4 одинарных спальных мешка и кухонную утварь. Собаки бежали бодро. Из Фрамхейма мы выехали галопом. До края барьера дело шло гладко. При спуске на морской лед нам пришлось пересечь неровный участок с большими торосами. Сразу начались осложнения. То одни, то другие сани опрокидывались. Но все прошло благополучно. Наше снаряжение прошло испытание, а это всегда полезно. Несколько раз мы проезжали близко от тюленей. Собаки не могли устоять против соблазна, сворачивали в сторону и во весь дух неслись к тюленям. Но тяжелый груз быстро отбил им охоту делать дополнительные усилия. Посреди бухты мы увидели Фрам. Лед совсем вскрылся, и судно пришвартовалось к самому барьеру. Четверка остающихся на базе провожала нас. Во-первых, они хотели убедиться, что все будет в порядке. Во-вторых, намеревались помочь нам на подъеме, так как мы подозревали, что там придется изрядно попотеть. Ну, а уж заодно наши товарищи собирались воспользоваться благоприятным случаем для охоты. Куда ни погляди, всюду лежали тюлени, огромные, жирные. Начальником на базе я оставил Вистинга и поручил четверке выполнить немалую работу. Им предстояло забрать остаток грузов с судна и построить большой просторный тамбур у западного торца дома, чтобы не выходить из кухни прямо на снег. Кроме того, мы думали использовать тамбур для столярной мастерской, и еще они должны были во все часы суток охотиться на тюленей. Важно было запасти побольше мяса, чтобы было вдоволь пищи и у людей, и у собак. Зверя тут хватало. Если останемся зимой без мяса, винить можно будет только самих себя. Хорошо, что нам помогли на подъеме, хоть и невелик он был, а причинил нам немало хлопот. Но собак хватало, и когда мы запрягли их в достаточном количестве, сопротивление саней было сломано. Интересно, что думали о нас на судне, видя, с каким трудом мы одолеваем подъем, а что будет, когда нам придется взбираться на плато? Возможно, им вспомнилась старая пословица «потрудишься – научишься». Дойдя до стартовой линии, мы остановились. Здесь нам предстояло расставание. Никто из нас не был настроен сентиментально. Крепкое рукопожатие и пошел. Походный порядок был такой. Впереди шел на лыжах Преструд, задавая направление и подбадривая собак. С направляющим дело всегда шло как-то веселее. Далее следовал Хельмер Хансен. Во всех наших переходах он шел на первых санях. Я хорошо его знал и считал лучшим из всех каюров, с какими мне доводилось встречаться. Он вез главный компас и проверял по нему курс, который прокладывал Преструд. За ним двигался Юхансен, у него тоже был компас. И замыкал отряд я. На моих санях, кроме компаса, был одометр. Я предпочел ехать последним, потому что это позволяло мне видеть все, что происходило впереди. Сколько ни соблюдая осторожность в походе, непременно с саней что-нибудь обронишь. Внимательность замыкающего позволяет избежать многих неприятностей. Я мог бы назвать много важных предметов, потерянных во время наших походов и подобранных последним ездовым. Тяжелее всего, конечно, приходится первому каюру. Он должен протарять дорогу, подгоняя своих собак. Остальным надо только следовать за ним. Воздадим же должное тому, кто с первого до последнего дня исполнял эту обязанность, Хельмеру Хансену. Разумеется, незавидна и роль направляющего. Правда, ему не надо сражаться с собаками, но до чего же скучно идти одному впереди и глядеть в пустоту. Только и развлечение, что крики с передних саней. чуть вправо, чуть влево. Да и то, развлечением служат не столько однообразно повторяющиеся слова, сколько интонация. Иногда в ней звучит одобрение его действий, но иногда по спине пробегает холодок. Так и чувствуешь, что кричащий не прочь прибавить что-нибудь вроде шляпа. Да и без того все ясно. Нелегко выдерживать прямой курс, когда нет никаких ориентиров. Представьте себе, что вам надо пересечь по прямой безбрежную равнину, а кругом туман, да еще царит безветрие, и снег ровный, ни одного гребешка. Как вы поступите? Только эскимос справится с такой задачей. Нам она не под силу. Мы отклоняемся то вправо, то влево, то влево, то вправо, доставляя уйму хлопот первому ездовому с морским компасом. Удивительно, как это действует на человека. Ведь отлично знает, что направляющий не виноват, что сам он на его месте делал бы то же, и все-таки начинает раздражаться, внушает себе, будто направляющий, которому ничего подобного и в голову не приходит, нарочно петляет назло ему. Тогда-то и звучит команда чуть влево, отнюдь не лестно. Я по личному опыту знаю положение и того, и другого. Ездовому скучать некогда. Ему надо править собаками и следить, чтобы все они работали и ни одна не ловчила. И тьма других вещей требует от него внимания. За санями тоже нужен глаз, не то какой-нибудь бугорок в два счета опрокинет их вверх полозьями. Поднимать груженные сани весом около 300 килограммов – не такое уж удовольствие, поэтому лучше поглядывать в оба. От стартовой линии начинается пологий подъем, он тянется до гребня, за которым барьер переходит в сплошную равнину. На гребне мы опять останавливаемся, наших товарищей не видно, они вернулись к своей работе. Зато вдали на лучезарном бело-синем фоне стоит Фрам. Человек есть человек, и в глубине души таится тревога. Увидимся ли мы снова? Если увидимся, то при каких обстоятельствах? В следующий раз от него нас столько отделяет. С одной стороны могучий, необозримый океан, с другой — массив неизведанных льдов. Мало ли что может случиться. Флаг развивается на ветру, прощальный взмах пропал. Мы уходим на юг. Наш первый поход вглубь ледяного барьера, естественно, был волнующим. Путь неизвестен, снаряжение не испытано. Каким окажется рельеф? Так и будет тянуться бесконечная равнина без каких-либо препятствий? Или нас ждут непреодолимые трудности, созданные природой? Верно ли мы считали, что в этом краю собаки лучшее средство передвижения? Или лучше было бы взять оленей, пони, автомобили, аэропланы? Мы развили хорошую скорость. Снежный покров был превосходным. Тонкий слой рыхлого снега не давал скользить собачьим лапам. Погода была не совсем такая, какую бы нам хотелось иметь в незнакомой местности. Правда, было тихо и тепло, в этом смысле все в порядке. Но видимость плохая. Хуже бывает только в туман. Все окутало серая мгла, в которой барьеры неба сливались вместе. Горизонта не видно. Эта мгла, очевидно, младшая сестра тумана. Страшно неприятная штука. Невозможно судить о местности, никаких теней, все выглядит однородным. При таком освещении трудно быть направляющим. Неровности рельефа различаешь только тогда, когда столкнулся с ними в упор. С трудом удерживаешь равновесие, а то и падаешь. Ездовым легче, они могут одной рукой держаться за сани, но им тоже надо быть начеку, следить, чтобы сани не опрокинулись. К тому же такое освещение очень вредно для глаз, дело доходит даже до снежной слепоты. И не только потому, что непрестанно напрягаешь зрение. Часто причиной является неосторожность. Ведь в таких случаях люди склонны сдвигать очки на лоб, особенно если стекла темные. Впрочем, мы отделывались всегда на диво благополучно. Лишь немногим довелось испытать эту неприятную болезнь. Как ни странно, но у снежной слепоты есть что-то общее с морской болезнью. Спросите человека, не страдает ли он от морской болезни, В 9 случаях из 10 вы услышите в ответ «нет, что вы, просто живот болит». Примерно так бывает и при снежной слепоте. Если вечером кто-то входит в палатку с воспаленными глазами, на вопрос, не снежная ли это слепота, он чуть ли не с обидой ответит: «Какая там снежная слепота? Ты что, просто глаз засорился». В этот день мы легко прошли 28 километров. У нас было 2 палатки, по одной на двоих. Они были рассчитаны на троих, четверым пришлось бы слишком тесно. Пищу готовили только в одной. Отчасти ради экономии, чтобы оставить побольше горючего на складе, да и не было надобности готовить врозь, пока держалась относительно теплая погода. Уже в этом первом походе, и потом тоже так было, у нас уходило слишком много времени на утренние сборы. Мы поднимались в 4 утра, а выходили в путь не раньше 8. Я всячески старался сократить этот срок. На вопрос, в чем тут дело, отвечу честно и откровенно. Виновата наша собственная нерасторопность. Пока мы занимались разбивкой складов, это еще было не так уж страшно, но в нашем главном переходе нерасторопности никак нельзя было допускать. На второй день намеченные 28 километров были пройдены за 6 часов, и мы задолго до вечера разбили лагерь. Собаки изрядно устали, ведь мы весь день шли на подъем. О том, насколько мы поднялись, говорит то, что с расстояния 56 километров мы видели Китовую бухту. По нашим прикидкам, лагерь находился на высоте примерно 150 метров над уровнем моря. Такой результат удивил нас, хотя чему тут было удивляться, ведь в первый же день, обозревая бухту, мы определили, что эта гряда достигает 150 метров. Как бы то ни было, большинство людей любит выдвигать свои теории и придумывать что-то новое. Нас не удовлетворяет то, что видели другие. Так и теперь мы, я говорю «мы», так как сам в этом участвовал, не упустили случая выдвинуть новую теорию о леднике, отлого спускающемся вниз с антарктического плато. Мы представляли себе, как постепенно и равномерно поднимаемся до самой вершины, избегая утомительных крутых перепадов. День выдался очень теплый, всего минус 11 градусов. Мне даже пришлось раздеться чуть не до белья. Недаром этот подъем мы прозвали «кальсонной горкой». Выйдя из палатки на другое утро, мы увидели густой туман, вот уж не кстати. Идешь по неизведанному краю, и вот, пожалуйста, шагай вслепую. В этот день у нас было такое впечатление, что мы спускаемся куда-то в бездну. В час дня один из шедших впереди доложил, что видит землю, и развел руками, изображая какие-то огромные размеры. Я ровным счетом ничего не видел, и неудивительно. Во-первых, у меня плохое зрение. Во-вторых, никакой земли не было и в помине. Туман развеялся, и мы увидели, что дальше идет относительно пересеченная местность. Но миф о земле просуществовал до следующего дня, когда мы убедились, что речь шла всего-навсего о полосе тумана. В этот день мы отличились. Вместо намеченных 28 километров прошли все 40. Одеты мы были легко, ни о каких парках не могло быть и речи. Мы сразу же отказались от них. Легкие штормовки поверх нижней одежды, вот и все. В этом походе многие из нас ложились в спальные мешки босыми. На следующий день нас ожидал сюрприз. Ясное небо и полное безветрие. Впервые мы смогли хорошо рассмотреть местность. К югу как будто тянулась гладкая равнина без подъема, зато к востоку барьер заметно повышался в сторону земли короля Эдуарда VII, как нам показалось. В первой половине дня нам попалась первая трещина. Похоже было, что ее занесло снегом очень давно. В тот день мы прошли 37 километров. Во время заброски провианта на склады нас здорово выручали термосы. Сделаешь привал среди дня и выпьешь по чашке горячего шоколада. Каково вот так среди снежных просторов без всяких хлопот подкрепиться шоколадом? В решающий переход на юг мы не взяли с собой термосов. Тогда нам было не до второго завтрака. 14 февраля, пройдя 18,5 километра, мы достигли 80 градуса южной широты. К К сожалению, в этом походе нам не удалось провести астрономических наблюдений, потому что наш теодолит забастовал. Но последующие многократные наблюдения в этом месте дали 79 градусов 59 минут южной широты. Вполне приличная точность, если учесть, что мы шли в туман. Весь маршрут был размечен флагами на шестах, которые мы ставили через каждые 15 километров. Но так как мы не смогли провести астрономического определения места, было решено, что флагов недостаточно, надо придумать еще какие-нибудь ориентиры. Разбили несколько пустых ящиков на дощечке для всех, но этого было слишком мало. Тут кто-то обратил внимание на лежащую на санях сушеную рыбу, и проблема была решена. Любопытно, кто-нибудь до нас размечал маршрут сушеной рыбой? Вряд ли. Прибыв на 80-й градус, это было в 11 часов утра, мы сразу принялись устраивать склад. Вышло солидное сооружение высотой около 3,5 метра. Снеговой покров здесь заметно отличался от того, что было на нашем пути прежде. Кругом лежал глубокий, рыхлый снег, видно, он выпал в тихую погоду, и потом, проходя этот участок, мы почти всегда заставали такой же рыхлый снег. Соорудив склад и сфотографировав его, мы уселись на сани и двинулись в обратный путь. Как-то странно было. Сидишь, и тебя везут. Мы к этому не привыкли. Престрюд тоже устроился на санях. Первым ехал Хансен. И так как достаточно было держаться старого следа, мы вполне обходились без направляющего. Вехи были сложены на последних санях. Престрюд следил за одометром и подавал сигнал через каждые полкилометра, а я втыкал в снег сушеную рыбу. Этот способ отлично себя оправдал. Мало того, что рыба во многих случаях направляла нас по верному пути, она оказалась очень кстати, когда в следующий раз мы возвращались домой со сголодавшимися собаками. В этот день мы проехали 70 километров и легли спать только в час ночи. Это не помешало нам уже в 4 утра приступить к утренним сборам и выехать дальше в половине восьмого. В половине десятого вечера мы подъехали к Фрамхейму, отмахав за день 100 километров. Мы гнали так не потому, что стремились установить барьерный рекорд. Просто нам хотелось вернуться до ухода Фрама, еще раз пожать руки нашим товарищам и пожелать им счастливого плавания. Но, перевалив через край барьера, мы увидали, что, как ни старались, приехали слишком поздно. Фрама уже не было в бухте. В первую минуту нам стало как-то не по себе, душу сковала непонятная тяжесть. Но здравый смысл быстро взял верх, и мы порадовались, что после долгой стоянки у барьера судно ушло в плавание невредимым. Оказалось, что Фрам покинул бухту в 12 часов дня, как раз в то время, когда мы до предела взвинтили скорость, чтобы застать его. Этот поход позволил нам достаточно ясно представить себе, что нас ожидает. После него будущее не без основания виделось нам в розовом свете. Три важнейших фактора – рельеф, снеговой покров и собаки были проверены, и результат был такой, что лучшего нельзя и желать. Все в полном порядке. Я всегда высоко ценил собак как упряжных животных. Теперь мое преклонение перед этими замечательными работягами перешло в восхищение. В самом деле, посмотрим на достижения моей упряжки. 14 февраля собаки сначала прошли 19 километров на юг с грузом в 350 килограммов на сани, потом 51 километр на север. Только 4 из них, 3 мушкетера и Лассесон, работали как следует. Фикс и Снюппесон бессовестно отлынивали. Груз, который они тянули от 80 градуса южной широты, был такой. Сани 75 килограммов, Престрюд 80 килограммов и я 83 килограмма. Добавим к этому вес спальных мешков, лыж и сушеной рыбы 70 килограммов. Итого 300, или от 70 до 80 килограммов на собаку. В последний день 100 килограммов. За 25 ходовых часов пройдено 170 километров. По-моему, собаки на этом примере доказали свою пригодность на барьере. Кроме этого замечательного результата, мы добились и еще кое-чего. Прежде всего встал вопрос о долгих утренних сборах. Во время главного перехода так дело не пойдет, надо ускорить эту процедуру, по меньшей мере на 2 часа, это очевидно, но как? Об этом стоит основательно подумать, и еще одна проблема, которую нужно решить, сани были рассчитаны на самый трудный рельеф. На деле он оказался очень простым, и можно было обойтись легким снаряжением. Сани следовало облегчить по крайней мере наполовину, а то и больше. Лыжные башмаки с брезентовым голенищем тоже предстояло совсем переделать. Они слишком малы и жесткие. Надо сделать их больше и мягче. Обувь играла столь важную роль для всей нашей экспедиции, что лучше уж хорошенько постараться. Четверка, которая оставалась дома, поработала на совесть. Большая пристройка у западного торца преобразила в храм Хейм почти до неузнаваемости. Ширина тамбура равнялась ширине дома 4 метра, длина второй стены 3 метра. 2 окна делали его уютным и светлым. Впрочем, этот уют продержался недолго. Кроме того, наши строители вырыли вокруг дома проход 1,5-метровой ширины. Его накрыли, продолжив покатую крышу до самого снега. На восточной торцевой стене прибили на соответствующей высоте планку и с нее опустили на снег доски. Этот навес как следует укрепили внизу, так как ему предстояло выдержать немалую нагрузку зимних снегопадов. С тамбуром ход сообщался через боковую дверь в северной стене. Мы собирались хранить в нем консервы и свежее мясо, а в восточном конце хода очень удобно было брать снег. Здесь Линдстрем мог добыть сколько угодно чистого снега, не то что вне дома, где носилось 120 собак, которых мало заботило, как мы получаем воду для кофе или чая. В стенке крытого хода Линдстрем мог брать снег, не опасаясь собачьих козней. И еще одно важное преимущество – не надо за каждым куском льда выходить на открытый воздух в буран и мороз. Теперь до наступления сильных холодов надо было прежде всего оборудовать палатки для собак. Не держать же их попросту под открытым небом, а то как бы нам вскоре не пришлось убедиться, что собачьи клыки острые, как нож. К тому же без укрытия будет слишком ветрено и холодно. Во избежание этого мы углубили пол в каждой палатке почти на 2 метра. Работать пришлось преимущественно топорами, так как мы быстро натолкнулись на лед. Готовая собачья палатка смотрелась очень внушительно, если стоять на полу и глядеть вверх. От пола до высшей точки потолка было около 5,5 метра, диаметр внизу 4,5 метра. Вдоль стен на равном расстоянии друг от друга вбили в фирн 12 кольев, чтобы привязывать собак. Примечание: фирн – плотный зернистый снег, образующийся на ледниках и снежниках выше снеговой границы вследствие давления вышележащих слоев поверхностного таяния и вторичного замерзания воды, просочившейся в глубину. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Они с первого дня по достоинству оценили свои жилища, им там и правда было хорошо. Не помню, чтобы я хоть раз видел иней на шерсти своих собак, когда они находились в палатке. Просторно, много света и воздуха, никакого ветра, словом, все блага. Для палаточного шеста мы оставили посередине палатки столб снега в рост человека. На то, чтобы оборудовать все 8 собачьих палаток, у нас ушло 2 дня. Еще до ухода Фрама мои товарищи подняли на барьер 1 промысловую лодку. Мало ли что вдруг пригодится, так уж пусть лучше будет под рукой. А не понадобится, ничего страшного. Лодку везли на 2 санях, запряженных 12 собаками, и сгрузили подальше от края барьера. По высокой мачте издалека было видно, где она лежит. Без нас остававшаяся четверка нашла еще время и для охоты, и запасла уйму мяса. Надо было своевременно позаботиться о палатке для хранения нашего главного запаса тюленины. Если держать его прямо на снегу, его надолго хватит. Для защиты от собак мы огородили палатку 2-метровой стеной из больших снежных глыб. Собаки сами позаботились о том, чтобы она за несколько дней обледенела. Теперь им никак нельзя было добраться до мяса.